Вы не возражаете, если я снова попробую? Не надо, взмолился Богль. Прошу тебя. Чепуха, отрезала Мира. Почему я не могу делать то, что хочу? Очень осторожно она оттолкнулась от кровати и через секунду сидела в воздухе почти под потолком. Потом не удержала равновесия, перевернулась и повисла головой вниз. «Да помогите же!» — вскрикнула она. Ансел придал ей первоначальное положение, но Мира на всякий случай вытянулась и теперь лежала над кроватью. «Да, в этом что-то есть», — повторила она. «Только трудно сохранять равновесие. А ну-ка, док, поставь меня вертикально. Я хочу попробовать пройтись. Я этого не вынесу», — простонал Богль, закрывая глаза. «Да помолчи ты», — прикрикнул на него Ансел. «У нее отлично получается». Мира неуверенно сделала несколько шагов, и в конце концов ей удалось пройти через комнату в метре от пола. Зрелище было несколько жутковатое. «Пожалуй, я все-таки лягу», — сказала она и вытянулась в воздухе. «Я вас подтолкну». Док осторожно толкнул ее, и она, словно воздушный шарик, плавно пролетела через комнату и, оттолкнувшись от стены, подлетела ко мне. Я схватил ее и опустил на кровать. «Прекрати, с ума сойти можно. Но зато как здорово!» Мира сияла от удовольствия. «Ты просто завидуешь. Ну, еще разочек и все. Ну?» Ладно, я снова подтолкнул ее, но, очевидно, слишком сильно, потому что она пронеслась по комнате, едва не задев Дока, который, вскрикнув, бросился на пол, ударилась в стену и отлетела к Боглю. Тот перевернулся вместе со стулом. Тут силы вдруг оставили ее, и она рухнула задом на пол с таким грохотом, что зазвенели чашки. Ансел поспешил помочь ей подняться и подвел к кровати. «Ничего смешного», — простонала она. «Ты бы видела себя», — ответил я, вытирая слезы. «В следующий раз буду подушку к заду привязывать». Богль смотрел на нее сквозь растопыренные пальцы. Убедившись, что она сидит спокойно, он опустил руки. «Больше не надо так делать, ни к чему это. А представляешь, сколько я обуви сэкономлю?» — радостно улыбнулась в ответ Мира. «Может, перейдем к делу?» — спросил я. «Не то чтобы я сейчас хорошо соображал, но просто надо же решать, что делать. Ты можешь говорить, не волнуясь?» Мира помрачнела. «Я как-то забыла обо всем». «Ну что ж, тут нечего обсуждать. Я поговорю с отцом и все выясню». «Не надо торопиться», — сказал я. «Неплохо бы повидаться с Джуденом и узнать все подробно, а потом уже решать, что делать. Поэтому сначала нужно ехать в Мехико». «Мы с Сэмом едем с вами», — твердо сказал Ансел. Я вопросительно посмотрел на Миру, она пожала плечами. «Я не возражаю». Тут дверь открылась, и вошел Виски. «В Мехико», — пророкотал он. «Последний раз я там был, когда еще щенком под стол ходил. Я еду с вами». «Нет», — я отрицательно покачал головой. «У нас нет места для тебя. И вообще, если хочешь в Мехико, то добирайся сам». Но Ансел смотрел на пса с явным удовольствием. «Да он кучу денег стоит. Конечно же, мы возьмем его с тобой». Виски подозрительно уставился на него. «Если вы собираетесь эксплуатировать меня, то не надейтесь». «Здорово он говорит, да? Как настоящий джентльмен», — с восхищением заметил Богль. «По-моему, я все-таки схожу с ума», — уверенно заявила Мира и пошла к двери. Виски задумчиво проводил ее взглядом и облизнулся. «Ох, и хороша же, а! Счастье, которое за дверь». Глава 9. В Мехико мы добрались уже в сумерки.